Глава 9. Татары пошли. Лето от сотворения мира 6745, 1237 год от Рождества Христова, приидя безбожный царь Батый на русскую землю, иста на реце на Воронеже, близ Рязанские земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. Летопись 13 века. Татары шли на север тем путем, что позднее, протоптанный крымскими татарами, стал называться Калмиусским шляхом, по водоразделу между Доном и Донцом. Здесь дорога была легкая. Не приходилось переправляться через многоводные реки. Поздний снег слегка запорошил степь, кое-где во врагах ветром намело сугробы. Бурьяна, репейника было много для костров. Степных пожаров осенью не было, и увядшая трава, готовый корм неприхотливым татарским коням, лежала повсюду, прибитая осенними дождями. Вели татар половецкие проводники. Татары шли отдельными отрядами, родами и коленами, тысячными скопищами коней, держась широкими, развернутыми крыльями. Была особая ревность и соперничество между отдельными отрядами и племенами. Да и грозные приказы Субудай-Богатура требовали, чтобы не смешиваться, не попадать на чужую стоянку. Татарский всадник, почему-либо отставший, затесавшийся в чужой лагерь, встречал насмешливые возгласы. «Ое, бродяга, шатун, какого племени?» Отставший должен был ответить своим боевым ураном. «Уйбас» или «Буганам, кайдак, уяим» или другим. И сейчас же получал ответ. «Так сабаец, сразу видно». «Так сабайцы коня с пришитым хвостом купили. Джо знает, никогда не может найти свою плеть, засунутую за спину. Караберкли заснул на краденом коне, а тот привез ворог к хозяину». Каждый отряд через гонцов поддерживал связь со своим ханом, а тот с главной ставкой, в которой находились распоряжавшиеся всеми войсками Джихангир Батухан и с ним его военный советник, одноглазый Субудай-Богатур. 11 царевичей чингизидов шли каждый со своим отдельным туменом в 10 тысяч коней. Особые военные советники, приставленные к царевичам, держали в своих руках всю власть над воинами. Царевичи проводили время беззаботно, охотились с борзыми и соколами и пьянствовали, вполне полагаясь на своих советников, прошедших суровую школу войны в походах грозного Чингисхана. Бату-хан вел все отряды на север широким фронтом, особыми тропами, в определенные места, указанные строгими повелениями Субудай-Богатура. Кипчакские проводники, охраняемые монгольскими дозорными, под страхом казни отыскивали места для стоянок. В этом походе 300-тысячного войска на север коренных монголов было мало, всего около 4000. Но в разноязычной армии они играли главную роль, являясь руководителями, военными советниками, телохранителями чингизидов. Они же наблюдали за порядком и выполнением приказов главной ставки – арьги. Всадники шли налегке, без юрт. Спали они на земле, близ пасущихся коней, ведь потерять коня в походе – это верная гибель в бескрайней степи. Многие воины имели двух или нескольких коней и в пути пересаживались с одного коня на другого. Шатры и разборные юрты полагались только самым знатным ханам. Им не приличествует часто показываться перед простыми воинами и сидеть рядом с ними у костра. Проворные слуги из пленных кандальников вели десятки высоких быстроногих верблюдов, навьюченных разобранными частями шатров, юрт, грудами расписных войлоков, медными котлами и съестными запасами, мешками муки, риса, сушеного винограда, копченой и вяленой конины и соленого сала. Звенящие цепями слуги успевали на стоянках поставить несколько юрт для хана, его жен, военного советника, лекаря, звездочета, писаря, шамана, муллы и главных ханских прихлебателей и приготовить для них обед. Простые воины сами заботились о еде и питались тем, что сумели достать в пути. Голод был главной силой, не позволявшей отрядам долго стоять на одном месте. Они должны были двигаться вперед и вперед, пожирая все запасы, встречаемые на пути. Хан Бендер со своим 5000-ным отрядом кипчаков шел впереди монголо-татарского войска. Ему поручено было следить за степью, производить разведки, узнавая, где находятся передовые сторожевые посты русских, и пытаться ловить их, чтобы спешно доставлять пойманного языка в шатер Субудай-Богатура. Бендер выделил из отряда 400 отчаянных нукеров. Они горцевали далеко впереди, были глазами, щупальцами отряда, и каждый день доносили своему хану обо всем, что замечали в пустынной равнине между бывшими половецкими владениями и русскими лесами. Эта пустынная полоса, ничья, представляла собой отлогие холмы с редкими дубовыми рощицами по течению реки, оврагами и буераками. Здесь легко было укрыться и наблюдать за степью. В оврагах могли скрываться целые полки, поджидая противника. Поэтому отряд хана Бендера продвигался вперед осторожно, останавливаясь на ночь у обрывистых берегов речек, опасаясь засад, и высылал вперед лазутчиков из наиболее ловких нукеров. Каждый день от Субудай-Богатура скакали гонцы с приказом «Давайте пленных, шлите языка! Если не будет пленных, переведу хана Бендера в тыл войска плестись в хвосте, питаться объедками будущих побед!» Хан Бендер сердился, вызывал к себе и бронил тысяцких, бин-баши. Тысяцкие вызывали и бронили сотников, юз-баши. А сотники свирепствовали над десятскими, он-баши. В одной из передовых сотен находились 4 сына Назара Керезека. Начальник сотни, Тюляп-Берген, бывший раньше простым нукером сокольничьим у Бендера, призвал к себе однажды 4 братьев. «Вы лихие джигиты, степные волки. Вы, как ящерицы, спрячетесь в песке. Отправляйтесь сегодня ночью вперед, к той далекой дубовой роще. Сегодня там были замечены урусутские всадники, надо их подстеречь. Проберитесь незаметно логами до самой рощи. Там спрячетесь и захватите в плен хотя бы одного урусута. Свяжите его и притащите в целости». Начальник сотни, поглаживая блестящую черную бороду, посматривал из-под лобья на 4 братьев. Они стояли хмурые. Полученный приказ их не радовал. «Что же, не отвечаете?» Старший Демиур сказал. «Если мы приведем урусута, что нам дашь в награду?» «Расскажу про вас хану Бендеру. В его милости будет вас наградить». «Нет. Дай каждому по овчинному тулупу. Видишь, в каких рваных чепанах приходится нам ночевать в открытом поле. А ты везешь с собой 2 тюка шуб, отнятых в кипчакском кочевье. Мы мерзнем. Приведите мне завтра урусута. Будет вам по тулупу на каждого». «Верно должно быть твое слово». Второй брат Бурибай сказал. «Ты нам приказываешь отправиться ползком до рощи? Ничего из этого не выйдет. Мы не столько боимся урусутов, как боимся идти пешком. Мы привыкли ездить на коне и отобьем себе подошвы раньше, чем доберемся до рощи. Туда надо ехать ночью, в темноте, коней запрятать во враге. А потом мы пошарим в роще, может быть, засветится костер, где греются их дозорные. Тут мы на них навалимся. А если урусутов будет много, как мы унесем целыми наши головы? Только кони могут нас спасти». «Берите коней. За смелыми тенью бежит удача, но только с пустыми руками не возвращайтесь и притащите пленного не полудохлым, а невредимым, чтобы его можно было показать хану Бендеру, и поджечь ему пятки, чтобы он все нам выболтал. Аллах вам подмога».